Шенк поднялся на ноги и пошел к себе наверх, настолько пристыженный, что даже не посмел извиниться. Снизу доносилось тявканье Флусси, похожее на издевательский смех. Шенк чувствовал себя как оплеванный. В его голове крутился вопрос, а вот захотел бы он поступить аналогичным образом с Эстреллой? Из печи заводила она, а не фрау Лупин. Да, кстати, Эстрелла ведь скоро придет. А очередная часть Пфица не совсем еще готова, нужно дописать. Начиная свое сочинительство, Шенк пылал сладостной надеждой. Теперь же вся эта дурь не вызывала у него ничего, кроме ненависти и отвращения, равно как и женщина, ради которой она задевалась. Однако он помнил о Вайсблатте, о своем ему обещании. Шенк сжал зубы и начал писать, поглядывая время от времени в окно, чтобы не пропустить появление Эстреллы. Глава 18. Ночью Пфиц проснулся от звука, похожего, как ему показалось, на мяуканье голодной кошки. Однако затем он прислушался и понял, что никакая это не кошка, что где-то там на улице горько рыдает женщина. Пфиц встает и тихо, чтобы ни в коем случае не побеспокоить графа, идет к окну. Ну да, так оно и есть. В густой тени смутно проступает очертание женской фигуры. Он открывает окно. Женщина видит это и выходит на освещенное луною место. Пфиц шепотом. Что там такое? Женщина. Помогите мне, добрый человек, а то я не знаю, что со мной будет. Кто эта женщина? Чтобы она ни была, ее появление сулит Пфицу и графу массу неприятностей. — Почему вы так считаете? — Потому что помню любимое высказывание Пфицева отца. От женщин одни неприятности. — Глупо. Глупо и некрасиво. Но вот я, разве я причиняла вам хоть какие-нибудь неприятности? А то нет. — Вы потребовали, чтобы я рассказал вам историю Пфица? А теперь только и делаете, что прерываете меня и критикуете. Так что я не знаю, доберемся мы когда-нибудь до конца или нет. Тогда я помолчу, во всяком случае, пока Пфиц впускает эту несчастную женщину в дом. Он спускается, идет ко входной двери, все это тихо, чтобы никого не разбудить, и впускает женщину в дом. Затем он ведет ее в занимаемый графом номер и застает своего хозяина сидящим на кровати. Граф, что тут происходит? Это еще кто такая? Пфиц, успокойтесь, герграф. Этой даме нужно пристанище. Она говорит, что ей угрожает опасность. Женщина, простите великодушно, но если муж меня найдет, я погибла. Пфиц зажигает лампу. Граф видит, что неожиданный гость очень недурна собою и несколько оттаивает. Граф, садитесь, пожалуйста, мадам. К сожалению, здесь нет ни кресла, ни сколько-нибудь приличного стула, однако вы... Можете достаточно удобно разместиться на краю моей кровати. А кто он такой, этот самый муж, которого вы так боитесь? Женщина. Он профессиональный литератор. И поверьте мне, господин, нет для женщины судьбы горше, чем выйти замуж за писателя. Это проклятое название поглощает все его силы, все его время. Если он не водит перышком по бумаге, то перетасовывает слова в голове, а меня словно даже не замечает. У него бесконечные интрижки с женщинами, им же самим придуманными. Он любит их, а не меня. Они для него идеал, я же не больше, чем источник раздражения и докучная помеха его писаний. Вы представить себе не можете, сколько претерпел я во имя этого его искусства. Пфиц, эгоистичный, похоже, мужик, женщина, а все они такие, граф. У меня в голове не укладывается, как можно относиться с небрежением к женщине столь прекрасной. Эти изящные руки, или вот это ваша щечка, белоснежная, как фарфор, такая нежная. Женщина, вы мне льстите. Граф, да знает ли супруг ваш, что он счастливейший из мужчин? Одним же тем, что может обнять этот стройный стан. Фиц в сторону, вот уж не ожидал от него такой прыти. Граф, или поцеловать эти сладчайшие губы. Пфиц, да успокойтесь вы, герграф. Лучше послушаем, что она скажет еще. Женщина, мне кажется, что в конце концов все эти сочинения ударили ему в голову. Последнее время он начал вести себя до крайности странно. Правду говоря, я все сильнее подозреваю, что он вознамерился меня убить. Граф, а что навело вас на такую странную мысль? Женщина, мне приходится перебеливать его сочинения. Сам-то он пишет, как курица лапой, так что я по необходимости все их читаю. И мне очень не нравится, какой поворот приобретает его новая книга. Там все насчет кого-то, кто убивает свою жену. Это ж какая наглость! По счастью, у меня тут есть при себе часть этой рукописи. Вы можете сами убедиться. Фиц и граф изучают представленный ею текст. Фиц. А пожалуй, что вы и правы, мадам. Ваш муж действительно тронулся рассудком и решил вас убить. Граф. Ладно, Фиц, с этим все ясно. Если этой даме угрожает опасность, мы должны сделать все возможное, чтобы ее защитить. Фиц. Это рискованное дело, герграф. Никогда не встревайте между мужем и женой. Я это усвоил еще много лет назад, милость Шарлотты. Если она останется здесь, и муж ее найдет, он убьет нас всех троих. И мое предчувствие несчастья сбудется великолепнейшим образом.